Это было где-то конец 60-х, начало 70-х годов. И я пацаном поехал в Москву за колбасой, за мандаринами. Естественно, денег в обрез. И я, уже выйдя из ГУМа, шел в метро. Ко мне подходит в волонном плаще такой рябоватый молодой человек и шепотом меня отзывает к ларьку, который торговал пирожками. И так за угол меня заводит и тайно по-революционному говорит: не желаете приобрести Высоцкий, Битлз, Хампердинг? Я говорю: желаю, так же шепотом. И он говорит: сколько вам? А у самого ничего в руках-то нету. Я говорю: что значит сколько? Он говорит: сколько тебе пластинок-то? Я говорю: ну не одну, 2 рубля. А 2 рубля – это огромные деньги. Это тогда, будем говорить, килограмм колбасы. Я даю эти 2 рубля. Он вытаскивает из рукава пачку этих гибких пластинок. Огромную. Ну, думаю, целая пачка. А он вдруг мне одну выдает пленочку, вот эту пластинку на ребрах. И тут же, оглядываясь по сторонам, говорит: только быстро-быстро спрячь, быстро-быстро, чтобы никто не видел. И вот тут-то началось самое главное с моим организмом. Мне показалось, что все окна домов, все, кто проходит мимо, все нас видят, нас подслушивают и в чем-то подозревают. Я прячу за пазуху эту пластинку, спускаюсь в метро. Это пластинка аж прилипла к телу, как я вспотел от страха. Мне казалось, что все люди, которые находились в метро, все смотрели на меня, все знали, что я купил запрещенную пластинку. Приветствуем всех наших слушателей. Это программа «Возвращение в Эдем». Давно мы не выходили в эфир. Вот, признаюсь честно, замотался, закрутился, вот, был занят другими проектами, тоже музыкальными, тоже с радио связанные, но любовь к пластинкам победила. И сегодня, друзья, мы продолжим с вами слушать ту музыку, которая вот хранится на виниловых пластинках. И первая из этих пластинок сегодня, которая прозвучит в программе «Возвращение в Эдем». Напомню, эта программа выходит по воскресеньям 14:10 по московскому времени, плюс 2 часа разницы у нас с Уфой. Вот так мы вещаем и на нефтерадио, нефтерадио.онлайн в Уфимском государственном нефтяном техническом университете, и также на фрикрадио, фрикрадио.блогспот.ком. Вот, так вот, сегодня будем слушать с вами группу «Форум», 14:10, как я уже сказал, по московскому времени, по воскресеньям, и понедельник 21:10 выходит программа «Возвращение в Эдем». Группа «Форум», «Белая ночь» называется эта пластинка. Здесь вот на этикетке, на конверте вот этой пластинки фотография 6 молодых людей. Все такие не кучерявые, а взъерошенные, что ежики, с гитарами. В общем, молодежь того времени в кроссовках, в помятых штанах, в таких странных рубахах, там в полосатых футболках, у кого-то шарфы, там, в общем, прикид достаточно смешной, но актуальный и для сегодняшнего времени. Я думаю, и сегодня молодежь ходит в похожих вещах тоже. Вот даже один в перчатках здесь стоит. На второй стороне конверта, опять же, уже здесь больше, не 6 человек, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 получается человек, помимо, наверное, того, что здесь и непосредственно участники ансамбля, то и музыкальный руководитель здесь Александр Морозов нарисован, ну, сфотографирован и отпечатан на конверте. На двух языках написаны названия песен, на русском и на английском. Судя по всему, наверное, выходила пластинка и на экспорт, уходила, выходила и уходила. За рубеж, наверное, тоже распространяли, судя по всему, потому как написаны здесь названия музыкальных композиций на русском и на английском языке, и непосредственно и название группы тоже, форум групп, и название альбома White Night, то бишь Белая ночь, группа форум. Не знаю имена этих ребят, но фамилии я вам могу перечислить. Назаров, Салтыков, Сайко, Анастасиади, Дроник, Каблуков, Ардашин. Это, судя по всему, исполнители, и здесь, потому как такие более моложавые. А те, кто постарше, еще здесь Кауфман сфотографирован в очочках, такой мужчинка постарше. Ну и Морозов, как я уже сказал, Александр, художественный руководитель, а музыкальный руководитель Александр Назаров. Я немножко спутал, вначале сказал вам, что здесь сфотографирован Назаров. Нет, здесь Александр Морозов сфотографирован, как раз таки художественный руководитель. А, вот и здесь есть и написание всех участников. Кауфман, это Владимир Кауфман, Виктор Салтыков, это вокал, Владимир Сайко, Михаил Минакер, Владимир Кауфман, Константин Ардашин, это клавишные инструменты и компьютеры также, Николай Каблуков, гитара, Александр Назаров, бас-гитара, Александр Дроник, ударные, звукорежиссеры Лукичев, Докшин, Анастасиади, Ивановский, редактор Рябова, художник Панкевич, а фотографии делала Козлова. Ну, судя по всему, здесь даже меньше участников нарисовано и сфотографировано, чем на самом деле их числится в списке. Но, тем не менее, что пишут на самом конверте? Это, кстати, мелодия 1987 года, ленинградская студия грамзаписи, запись ленинградского радио 1985 года, апрельевский орден Ленина, завод грампластинок. Цена, кстати, 3 рубля стоила на тот момент в 80-х, эта пластиночка. Тираж, неплохой тираж, 146 тысяч. Михаил Садчиков, музыкальный обозреватель ленинградской молодежной газеты «Смена», на тот момент писал вот что про группу «Форум», а это отпечатано и на конверте. По вопросам молодежных газет «Смена», «Ленинград» в скобочках и «Московский комсомолец», группа «Форум» входит в пятерку самых популярных групп страны. Успех, да еще такой громкий и всегда немного загадочен, почему среди великого множества ансамблей молодежная аудитория выбрала именно «Форум». Знакомясь с историей Ленинград группы, понимаешь, что это не случайность. Художественным руководителем нового ансамбля 3 года назад, но это опять же на тот момент времени, когда писался этот обзор, стал популярный композитор Александр Морозов. Для музыкантов группы он Александр Сергеевич, ведь ребята здесь собрались совсем молодые, это видно, и по фотографиям Александр Морозов намного старше был этих ребят. Отметим это сочетание опыта и молодости, но в форуме есть не только профессиональный композитор, здесь есть и одаренный, эрудированный аранжировщик Александр Назаров. Замыкает этот треугольник Владимир Кауфман, профессиональный организатор всей работы коллектива. Каждый занят своим делом, такова модель форума. Однако творчество часто не укладывается в жесткие рамки. Многим поначалу был непривычен вокал и сценический образ певца Виктора Салтыкова, однако молодежь приняла этого своеобразного электронного Иванушку, ведь при всей модернизации аранжировок группы, при оснащенности ее последними моделями компьютерных синтезаторов, молодые ленинградцы играют музыку русскую, мелодика многих песен тяготеет к романсам, балладам, а то и просто к частушкам, как в песне «Что сравнится с юностью». В последнее время у форума было множество дебютов. 16-й международный фестиваль политической песни в Берлине, первые выступления на центральном телевидении, первые съемки в кино и вот еще один дебют, первая пластинка «Форума». Вот что писал про этих ребят Михаил Садчиков, музыкальный обозреватель ленинградской молодежной газеты «Смена». Это было в 80-х написано, друзья. Ну и перечислю вам названия самих музыкальных композиций. На первой стороне это «Белая ночь», «Какая нелепость», «Беда», «Улетели листья» и «Островок». Именно первую сторону этой пластинки мы с вами сейчас и послушаем, друзья, в рамках программы «Возвращение в Эдем». Мы вернулись в эфир, давно с вами Вот, уже не слушали мы винил, не слушали пластинки, не слушали гибки, шеллак не слушали, да. Но возобновляем практику, возвращаемся в ВДМ, возвращаем вам забытое творчество музыкантов. Сегодня в эру компьютерных технологий музыку стало достаточно проще и намного легче. Достаточно зайти на какой-нибудь торрент-трекер, хотя уже никто, наверное, и не скачивает. Все в основном слушают в Spotify, да, там, либо ВКонтакте, Яндекс.Музыка, либо другие какие-то потоковые стриминговые сервисы. Достаточно, да, открыть свой телефон, подгрузить в библиотеку с помощью интернета, и вся коллекция какого-нибудь того или иного исполнителя уже у вас в кармане. Но так или иначе, мы хотим вернуть как раз-таки ту музыку, которая немножечко потерялась. Естественно, я думаю, вы можете и найти эту же группу в интернете, но так или иначе, на пластинках слушать совсем по-другому, слушается оно по-другому, глядя, как она крутится, задумываешься, останавливаешься и непосредственно соприкасаешься с музыкой воочию, можно пощупать, потрогать эти канавки, по которым двигается игла. Так или иначе, ну, возможно, это только у меня такое ощущение. Хотя, судя по анализу наших стриминговых площадок, напомню, нас можно услышать на всех самых популярных стриминговых сервисах подкастовых, имеется в виду, это Google подкасты, также CastBox и на том же Spotify, и на Apple подкастах. Ищите, вбивайте «Возвращение в Эдем», и будет вам счастье, друзья. Также на Яндекс.Музыке можете найти, сделать это достаточно легко. И анализ показал, вот статистика показывает, что как раз-таки слушают последнее время из всех подкастов, которые мы записываем, и из всех прямых эфиров, которые мы ведем и записываем, и потом отдельно выкладываем на подкастовые сервисы. Так вот, больше всего пользуется спросом как раз-таки на данном этапе это передача «Возвращение в Эдем». Эти как раз-таки программки музыкальные, и люди постарше, отмечу, что от 45 и за 60 с плюсом, вот такой вот возраст, ну, такую статистику показывает Spotify. Поэтому не только молодежь, но и люди постарше пользуются интернетом и, видите, пользуются спросом, и как раз-таки пластинки, ну, одно дело в интернете, да, скачать, я же повторюсь, несмотря на то, что даже сегодня вот фирма «Мелодия», у них есть страничка в Фейсбуке, и есть сайт, и они выкладывают там и оцифровывают уже различные раритеты, но, тем не менее, есть все-таки фанаты того самого аналогового звука, который доносится прямиком с винилового проигрывателя. И именно для этих людей, для всех фанатов пластинок, наша передача сегодня, друзья, воскресенье 14.10 по московскому времени и понедельник 21.10, опять же, по московскому времени. Ну что ж, пришло время слушать. Группа «Форма», мы начинаем. Белую ночь, сейчас, когда я усну, ты снится мне сон удивительно белый. Птица взмахнет волшебным крылом, и я появление твое угадаю. Белую ночь мы с тобою уйдем, куда я не знаю, куда я не знаю. Прошу, повторись, но так коротки эти белые ночи. В сердце одну надежду таю и восходящему дню улыбаюсь. Верю, что я не во сне наяву, с тобой повстречаюсь, с тобой повстречаюсь. Друзья, это программа «Возвращение в Эдем», и мы продолжаем слушать группу «Форум», только винил. Не переключайтесь. Чёрные кружат, а в небе моём тучи чёрные. Молнии кружат, а я ничего больше в мире не помню. А я для тебя все, что хочешь, исполню. А ты для меня неприступная крепость. Какая нелепость, какая нелепость. Посмею сказать откровенно о том, как люблю я и как нелегко мне. При встрече кивнув, ты забудешь мгновенно, а я ничего больше в мире не помню. Ничего больше в мире не помню. А я ничего больше в мире не помню. А я для тебя все, что хочешь, исполню. А ты для меня неприступная крепость. Какая нелепость, какая нелепость. А я ничего больше в мире не помню. А я для тебя все, что хочешь, исполню. Продолжаем слушать группу «Форум», пластинка, которая называется «Белая ночь». Не переключайтесь. разделили радости и горе с той поры, как встретились с тобой. Ты как островок в открытом море, щедро мне подаренный судьбой. Островок, островок, островок, островок. Так я мой коснулся и сады зацвели. Это значит, что вскоре мы увидимся с морем, с этим ласковым чудом на ладонях земли. Нежданчик случился в эфире. Я не ожидал, как резко остановилась эта пластинка и закончилась. Но мы продолжаем. Это программа «Возвращение в Эдем», авторская передача, которая выходит по воскресеньям 14.10 по московскому времени, а также по понедельникам 21.10, опять же, по московскому времени. И плюс 2 часа разницы у нас с Уфой, с Республикой Башкортостан, потому как там идет вещание на нефтерадио, нефтерадио.онлайн, на Уфимский нефтяной технический, УГНТУ, вернее, Уфимский государственный нефтяной технический университет, опорный вуз России. Благодаря этому учебному учреждению на их платформе дружественной выходит авторская программа «Возвращение в Эдем», где мы слушаем только пластинки. На второй стороне у нас давайте созвонимся. Созвониться можем, кстати, с вами по номеру телефона плюс 3-8-0-72-101-22-63, плюс 3-8-0-72-101-22-63. Можем созвониться в Телеграме или в WhatsApp, а в мессенджере, как вам угодно, каким интернет мессенджером вы пользуетесь, к этому номеру привязан как раз-таки и Telegram, и WhatsApp, поэтому пишите свои комментарии, либо оставляйте сообщение в социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, вот под стримами, опять же, Фрик Радио, Нефти Радио, где выходит программка «Возвращение в Эдем». Не знаю, на каком ресурсе, на каком источнике вы нас слушаете. Можете также писать, обратная связь есть в чате Нефти Радио, нефтерадио.онлайн. Туда заходите, на этот сайтик, и внизу, с левой стороны, там под плеером, вернее, с левой стороны от плеера есть такой вот квадратик, да, с тремя точечками, на него клацаете и идет подключение. Заходите в чат и там можете писать. Поэтому можете писать, можем созвониться, плюс 3-8-0-72-101-22-63, номер телефона, привязанный к Телеграму и WhatsApp мессенджеру в интернете. Также здесь что сравнится с юностью: «Журавль в небе» и непосредственно песня, которая называется так же, как и эта группа, «Форум». И последняя песня здесь – это «Поверьте». Поверьте, друзья, это хорошая музыка, не сомневайтесь. Слушаем винил, наслаждаемся, возвращаемся в то самое время, когда музыка была аналоговой и звучала не так, как цифра. Душевная музыка в программе «Возвращение в Эдем». Не виделись мы с вами, друзья, давным-давно. Забот у нас немало и дел полным-полно. Но для чего придуман когда-то телефон? Давайте созвонимся, пусть нам поможет он. Ой, суете привычной, за днями не иду. Должны однажды выбрать мы несколько минут. Давайте созвонимся, хочу я повторить. У нас найдется с вами о чем поговорить. Давайте созвонимся, давайте трубку снимем. Когда света из повода возьмем, так позвоним. Давайте созвонимся, дела все отодвинем. За долгое молчание друг друга извиним. А номер телефона нам незачем искать. По памяти, как прежде, его легко набрать. И если нашу дружбу мы столько лет храним, услышав эту песню, давайте позвоним. Давайте созвонимся, давайте дружку снимем. Это света из повода, возьмем и позвоним. Давайте созвонимся, дела все отодвинем. За долгое молчание друг друга извиним. Давайте созвонимся, давайте дружку снимем. Это света из повода, возьмем и позвоним. Давайте созвонимся, дела все отодвинем. За долгое молчание друг друга извиним. журавля в облаках. Пишут, что классная тема. Да, тема классная. И это была песня «Форум» от группы с одноименным названием. А мы продолжаем. Только винил. Шлите в конверте вот и закончилась, друзья, пластинка группы «Форум». Называется альбом «Белая ночь». И, друзья, это не значит, что мы закончили. Нет, есть у нас и другие пластиночки. Напомню, мы выходим по воскресеньям 14.10 по московскому времени, а также понедельник и 21.10, опять же, по московскому времени, либо по луганскому, у нас одно время. И плюс 2 часа разница у нас с Уфой, потому как мы вещаем и в Республике Башкортостан, непосредственно на нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Друзья, подключайтесь, заходите, там есть чат, вижу, сейчас несколько человек присутствуют в чате, вот, можете там отписываться. Кстати, написали, что классная тема, понравилась песня, я так понял, которая называется «Форум». Да, мы как раз ее слушали, и мне пришло сообщение ВКонтакте. Номер телефона для обратной связи также с нами. Плюс 3-8072-101-22-63. WhatsApp и Telegram. Этот номер привязан к этим интернет-мессенджерам, поэтому можете звонить либо писать туда. Будем обсуждать и говорить исключительно про пластинки, которые слушаем сегодня. Дальше вот у меня в руках конвертик Софии Ротару, «Нежная мелодия», но слушать мы его не будем. Почему? Не потому, что я не люблю Софию Ротару и ее музыку, отнюдь. Есть у нее тоже классные песни. Просто в конверте в этом оказалась другая пластинка. Так бывает, когда попадают к тебе старенькие пластиночки, которыми делятся с нами слушатели. Если у кого есть желание, то можете поделиться с нашей вот передачкой «Возвращение в Эдем» и отправить нам передачку. А можете по почте. Можем созвониться, если вы в Луганской Народной Республике проживаете, то еще проще. По номеру телефона плюс 38072-101-22-63, мобильный оператор «Луга.ком» для всех жителей Луганской Народной Республики. Звоните, делитесь пластинками для того, чтобы они оживали в наших эфирах, в передаче «Возвращение в Эдем». Так вот, в одной из пластинки, в одной из пластинок, да, которая попала мне в руки, вот друзей знакомых вот в дар передали эти пластинки, и в конверте оказался оркестр Поля Мориа, вместо того, что там было написано Софии Ротару на конверте, но оказался Поль Мориа. Ну, я ничуть не расстроился. Вот потому как об оркестре Поля Мориа знают многие. Его музыка звучала из телеэкранов, в кинофильмах, на пластинках, одну из которых я сегодня держу в руках прямо сейчас. Но мало кто задумывался, что это были копии зарубежных записей без соблюдения авторских прав. Представьте себе. Однако сам аранжировщик не предъявлял официальных претензий по этому поводу. Поль Мориа считал себя счастливым человеком, который занимался любимым делом и, очевидно, обладал удивительной широтой души. Его выступления в Советском Союзе проходили с аншлагом, а маэстро был доволен теплым приемом публики и говорил о своей любви к России. Так вот, если говорить о краткой биографии, то Поль родился в Марселе 4 марта 1925 года во Франции, для тех, кто не знает, где Марсель на карте земного шарика. Привязанность к Средиземноморью он сохранил на всю жизнь. Дирижер неоднократно в интервью упоминал своего отца, который был его первым учителем музыки, часто говорил о нем как о музыканте, хотя отец был любителем, а зарабатывал на содержание семьи в качестве почтового служащего. Мориа сожалел, что до его всемирного успеха отец не дожил. Талант у мальчика обнаружили, кстати, рано. В 3 года Поль мог уже самостоятельно подобрать на фортепиано мелодию, звучавшую по радио. Это и определило карьеру будущего пианиста. Как говорил сам Мориа, во Франции важно сказать, что ты учился в консерватории. Он учился в консерватории Марселя, закончил ее с отличием и стал профессиональным музыкантом. Стоит отметить, что о Мариа в основном говорят как о дирижере оркестра, исполнявшего легкую эстрадную музыку, или аранжировщике хитов 20 века. Однако Мариа – настоящий классический пианист, который играл и любил произведения Баха, Вивальди, Стравинского, Брамса, Шопена и других величайших композиторов. А кроме того, Поль Мариа высоко ценил классическую музыку, которую исполняли симфонические оркестры, но порой выбирал классику и для своего коллектива. Впрочем, он считал, что каждый должен заниматься своим делом. Покорить Париж получилось ему не сразу. Поль Мариа всегда творчески относился к своей работе и хотел самостоятельно выбирать произведения для исполнения. Однако в молодые годы игра на фортепиано в различных оркестрах, выступавших в варьете и танцевальных залах, была его главным занятием. Созданный им в 17 лет, кстати, оркестр Мариа считал скромным экспериментом. Первый переезд в столицу в 1951 году Мариа оценивал как неудачный. Тогда Париж показался ему не слишком уж гуманным и даже жестким. Как все большие города, музыкант скучал по морю. До того, как в 1956 году возник ансамбль, известный всем вам, нам, как оркестр Поля Мариа, пластинку, которую мы сейчас, кстати, будем слушать в рамках передачи «Возвращение в Эдем», маэстро сделал много аранжировок в тот уже момент для французских исполнителей песен, в первую очередь для Шарля Азнавора. Вспоминая о работе с певцом, Мариа говорил, что большая работа по аранжировке, доверенная ему, начиналась с того, что Азнавур играл несколько сочиненных им мелодий подряд, обработка получалась у Поля блестящей. Недаром более 120 песен великого французского шансонье получили признание в его аранжировке. Еще один важный творческий этап сотрудничества с Мирией Матье. Поль Мариа был ее аккомпаниатором и директором, написал для нее, кстати, около 50 песен, и все это случилось с 1969 по 1972 год. В политической сфере Поль Мариа всегда сохранял левые убеждения, голосуя на выборах за коммунистическую партию Франции. В общем, был коммунистом. Поль Мариа. Для французов его поколения это не такая уж редкость. Честно, зарабатывая деньги совсем нелегким трудом, он видел в своей музыке демократический и интернациональный контекст. Он даже сочинил своего рода гимн Октябрьской революции. Его исполняла Мария Матье и академический ансамбль песни и пляски Советской армии имени Александрова. Кстати, этот коллектив очень нравился французскому музыканту. Гимн Октябрьской революции, здесь на пластинке, наверное, его нет. Здесь есть другие песни. Так вот, а что представлял уже все-таки собой оркестр Поля Мариа, который стал так популярен и который мы сегодня будем с вами слушать? В нем было около 40-50 музыкантов, от 40 до 50 разных, кстати, национальностей были все эти музыканты. Они участвовали в студийных записях хитов, отобранных, вернее, обработанных дирижером. Сам же аранжировщик подчеркивал, это не постоянный был коллектив, все время менялся. Коллектив работал строго со строго определенным штатом исполнителей, и одни и те же музыканты могли играть в разных оркестрах. Вот сбили меня сообщение, прислали реклама, сорвала с моих уст вам рассказ. Так вот, непостоянный был штат исполнителей, эти 40-50 музыкантов в оркестре Поля Мариа в то же время могли играть в разных других оркестрах того времени, но для очередной записи мелодии им выбирались конкретные гитаристы, скрипачи и пианисты. В общем, выбирал тех, с кем ему по душе было работать, и самых мощных, и самых талантливых. А на гастроли, кстати, могли поехать вообще другие люди, записать могли, вернее, сыграть могли, да, для записи на пластинку одни музыканты, а на гастроли поехать могли другие, взаимозаменяемый такой вот оркестр мощный. Более того, Мариа утверждал, что нет смысла повторять студийные записи на концертах, их не удастся воспроизвести идеально. Перед публикой оркестр играл совсем другие произведения, популярны были как записи, так и концерты. Мариа гастролировал по всему миру. В 1978 году в Москву Мариа прилетел из Японии. Кстати, слушатели этой страны очень полюбили французского дирижера и его оркестр. оркестр. Здесь у него были рекордные по посещаемости, кстати, концерты. Мориа высказывал свои соображения о продвижении эстрадной музыки, исполняемой французскими оркестрами в США и других странах. Он полагал, что в этом вопросе важнейшая составляющая – коммерциализация музыкальной сферы. Также Мориа отмечал, что продвижение певцов и ансамблей внутри страны было затруднено благодаря активному внедрению зарубежного англоязычного продукта. Что же касается личной жизни, то внешне Поль Мориа очень импонировал своим поклонникам. Стройный, загорелый и изящный, улыбающийся, он, казалось, излучал счастье и уверенность, хотя в работе был строгим и бескомпромиссным. Слушать уже выпущенные пластинки своего оркестра не любил, считая, что нет предела совершенству, надо искать новое, интересное звучание. Скромность Мориа была совсем не показной, и он был уверен, что для качественной работы надо избегать головокружения от успехов. О характере Мориа говорит тот факт, что с женой Ирен он прожил всю свою жизнь. Повстречавшись в молодости, в 1952 году супруги никогда не расставались до самой смерти Мориа в 2006 году. Ирен сопровождала его во время гастролей, и ради него оставила свою работу школьного учителя. Интересно даже, что Поль считал, разные взгляды на жизнь только помогали их к супружескому счастью. Однако к творчеству Мориа супруга относилась с восхищением и даже находила, что у Поля был прекрасный голосок. Именно поэтому маэстро не считал возможным демонстрировать свою новую работу в первую очередь жене, но он не надеялся на беспристрастную оценку. Тем не менее, Мориан любил жизнь во всех ее лучших проявлениях. Мир полон прекрасной музыки, к ней надо прислушиваться, говорил он. Его увлечения были очень разнообразны. Его всегда привлекали плавание, теннис, игра в шахматы, чтение. На хобби оставалось не так много времени, если учесть, что во время гастролей, которые продолжались по полгода, он охотно изучал местные достопримечательности, а также изучал музыку, общался с прессой и коллегами. Есть, кстати, интересные факты о Поле Мориа, популярности оркестра. Поля Мориа в России советского времени, и во всем Советском Союзе было очень велика, многие мелодии поистине интернациональные и естественным образом вплетались в жизнь людей 60-х, 70-х и 80-х. На советском телевидении заставки нескольких популярных передач сопровождались музыкой оркестра Поля Мориа. Никого не смущало, что в фильмах иностранная музыка использовалась даже без указания в титрах названия произведения и его исполнителей. Международный успех к Полю Мориа пришел благодаря звукозаписывающим компаниям, главным образом Philips. В 60-е годы были очень популярны эстрадные оркестры, которые играли музыку из кинофильмов, шлягеры в собственной обработке и записывали их в студии. Мориа был знаком со всеми коллективами, порой они играли одни и те же песни в различной интерпретации. Количество записей, которые сделал Поль Мориа, поражает воображение. Для его поколения несомненный рекорд. Он записал сотни композиций, по некоторым подсчетам 1500. Пластинки разошлись миллионными тиражами. В оркестре играло примерно, повторюсь, 40-50 человек. Такое количество принимало участие именно в записи, а на гастроли выезжало одновременно около 30 участников оркестра. И этот оркестр был интернациональным. Мориа обращался к нему по-английски, на коллеги переводили на французский, испанский, португальский и другие языки. Гастроли Поля Мориа по всему миру приносили ему новый материал для творчества, преодолеть культурные барьеры, получить новый музыкальный опыт. Таково было кредо маэстро. Кстати, в Бразилии, Мексике и России везде он находил исполнителей и композиторов, чья музыка была ему интересна и близка. Мориа признавался, что ему нравится Россия, особенно ему импонировали «Белые ночи» Ленинграда. Русский народ он считал очень музыкальным. Свою пластинку, посвященную русской музыке, он назвал «Россия вечная». Кстати, первую обработку русской песни он сделал для Азнавура. Еще одна композиция, связанная с русской музыкой, обработка песни Сергея Никитина под музыку Вивальди. В России гастроли Мориа проходили не только в северной столице, но и в Москве, и в Казани. Мориа был признан на международном уровне. Он получил золотые диски в разных странах мира. Министерство культуры Французской Республики неоднократно вручало ему престижные награды и звания. Около 50 мелодий Поль Мориа брал для аранжировки ежегодно. И это были не только мелодии из кинофильмов. Он играл классику Шопена, Брамса. Главный принцип отбора музыки у Поля Мориа был один: играть только то, что нравится. На создание одной композиции у него уходило от 1 до 4 дней. Интересно, что Поль Мориа, музыкант, чьи аранжировки были постоянно востребованы на телеканалах различных стран, выступал с критикой низкопробной телевизионной продукции во Франции, он не участвовал в тех шоу, которые считал популистскими и безвкусными. Оркестр, созданный Мориа, продолжал гастролировать с другими дирижерами, музыкантами на протяжении многих лет, работавшими с маэстро. Стиль игры изменился, что продемонстрировали несколько международных турне, но оркестр, ведущий свою историю от прежнего созданного Мориа коллектива, в ряде стран пользуется неизменным успехом. Что же касается лучших произведений, то на самом деле очень трудно выбрать самые-самые лучшие композиции музыкальные Поля Мориа по двум причинам. Во-первых, он делал аранжировки хитов для других авторов, и их было так много, что предпочесть один трек другому сложно. Во-вторых, песни, которые написал сам Мориа, могут быть и не столь известны, как обработанные им шлягеры, однако можно использовать самый простой, надежный критерий, то есть композиции, которые сам дирижер считал ключевыми в своей карьере, достойны упоминания. Нельзя не сказать о песне, которая называется «Love is Blue», которая получила известность во всех странах. А сам Поль Мориа считал, что успех этой композиции в США был для него полной неожиданностью, тем более, что во Франции она была не столь известна. Незабываемые шербурские зонтики должны быть включены в этот список по нескольким причинам, и в первую очередь потому, что Мишеля Леграна Поля Мориа назвал своим любимым композитором. «Он сама музыка», — говорил дирижер. Для Шарля Азнавора было сделано много композиций, но совершенно точно Поль Мориа говорил об аранжировке песни «Богема», как о своей заслуге. А вот шлягер Поля Мориа «Монкредо», исполнил Мирией Матьё, разошелся огромнейшими тиражами. Их совместное творчество длилось 5 лет, и за это время были написаны лучшие из лучших песен для Матьё. И, пожалуй, одна из заставок к телепередачам, которая так покорила советского зрителя, она называется «Жаворонок». Чудесная программа «В мире животных» начиналась выразительными танцами журавлей и другими красотами дикой природы под эту композицию. Так вот, первоначально она являлась частью католического рождественского хорала аргентинского композитора Ариэля Ромереса. Благодаря Полю Мориа эта музыка вошла в европейские хит-парады и на протяжении десятилетий украшала еженедельно советский телеэкран. Поль Мориа играл музыку из многих известных фильмов: «Крестный отец», «История любви», «Шербургские зонтики», и список этот слишком великий, у меня не хватит просто эфирного времени, чтобы эфирного времени на самом деле у меня полно, но хочется еще не только говорить, но и слушать с вами музыку Поля Мориа. Так вот, сам композитор считается соавтором музыки двух французских комедий с Раймондом Лефебром. Была сочинена музыка к фильмам «Жандарм из Сан-Тропе» и «Жандарм в Нью-Йорке». Служение музыки, как понимал Поль Мориа, он существовал в полной мере. Стремление к независимому выбору композиции для исполнения привело его к руководству собственным оркестром, где мнение маэстро было определяющим, несмотря на определенный диктат звукозаписывающей компании. Как же без этого? И дирижер высоко ценил искреннюю любовь при этом людей всего мира к исполняемым им произведениям. Мы с вами будем слушать другие музыкальные композиции, не менее известные, потому как их включили в список в свое время Министерство культуры СССР и всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия», Наприлевский орден Ленина завод. Эту пластинку я держу сейчас в руках. Оркестр Поля Мориа на первой стороне. Здесь такие песни, как «Любовь ушла», «Снова дома», «Мой дом и река», «Мог ли это быть я», «Все капли дождя мои», «Я должен снова полюбить тебя». Эти музыкальные композиции в рамках передачи «Возвращение в Эдем», которая выходит по воскресеньям 14.10 и по понедельникам 21.10 по луганскому времени, такое же время и в Москве, и плюс 2 часа разницы у нас с Уфой, там не в 14.10, а в 16.10 в воскресенье и 23.10 понедельник выходит программа «Возвращение в Эдем», нефтерадио.онлайн. Слушайте нас именно там. Оркестр Поля Мориа. Поехали. Продолжаем слушать пластинку Поля Мариан. Очень-очень хорошая музыка. Надеюсь, вам тоже нравится. Thank you. что сказать, кайфовая музыка и точка, друзья. Я сразу ставлю вторую сторону, потому как не хочу даже разговаривать, просто хочу слушать эту замечательную музыку. «Мост над бурными водами», она намного лучше, пусть будет. Классическая отгадка и вариации на тему «Мост над бурными водами», и пусть будет. Это те музыкальные композиции, которые прозвучат далее от оркестра «Поля Мариа». Thank you.

Конец пластинки оркестра Поля Мориа. Как я не хотел, но все-таки она закончилась. Музыка на самом деле сногсшибательная. Я бы слушал и слушал еще раз и еще раз. Но у меня пока что только одна пластинка оркестра Поля Мориа в коллекции. Но теперь есть к чему стремиться, есть что искать. Да. Но это не означает, друзья, что это последняя пластинка на сегодня. Отнюдь, мы продолжаем. И вечер вдвоем Так называется следующая вот пластиночка, которую держу в руках, от Екатерины Семеновой и ее группы «Алло, алло, алло». В этой группе Андрей Батурин на гитаре, Сергей Башлыков – бас-гитара, Сергей Воложанинов – клавишный, Владимир Бурун – саксофон, даже здесь есть, и Игорь Ромашов – ударные. А для тех, кто хочет посмотреть, как выглядит эта группа «Алло», я сделал уже фотографию и опубликую ее обязательно в наших социальных сетях, ВКонтакте, в группе Нефтерадио, а также можете зайти на сайт Нефтерадио, нефтерадио.онлайн, в разделе обновления, там вот эта же страничка нашей группы ВКонтакте, она дублируется и на сайте Нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Кстати, скажу сразу, что запись этого эфира будет доступна в наших подкастах на всех площадках самых актуальных. В разделе Нефтерадио на сайте нефтерадио.онлайн есть раздел «Архив эфиров», архив записей эфиров и подкастов, и там можете зайти, друзья, и спокойненько-преспокойненько выбрать тот эпизод, который вы хотите послушать, к которому хотите вернуться. Ну, а для того, чтобы эфир был более такой интерактивный, такой живой, для этого, конечно же, подключайтесь непосредственно в наши прямые эфиры нефтерадио.онлайн по воскресеньям 14.10 по луганскому времени. Плюс 2 часа разница у нас с Уфой, в 16.10 в Уфе. И по понедельникам 21.10 по луганскому, по московскому времени. Одинаковые у нас часовые пояса. А с Уфой, повторюсь, 2 часа разница в Уфе, 23.10 по понедельникам выходит передача «Возвращение в Эдем». Так вот, вечер вдвоем. Руководитель Батурин, Екатерина Семенова и группа АО. Что пишет Асиашвили по поводу Екатерины Семеновой? На этом конвертике, который держу в руках, написано, что Екатерину Семенову нет смысла представлять, она принадлежит к тем людям, которых по-английски называют self-made man, то бишь по-русски человек, который сделал себя сам. А началось все с конкурса «Золотой камертон», который в 80-м году выиграла никому неизвестная девочка. После этого была работа в VIA «Девчата», а затем в группе «Аэробус» Юрия Антонова. Кстати, и первая песня, с которой Катя дебютировала на телевидении, была написана опять же Антоновым. Это была песня «Весна», открывшая, по мнению певицы, детский период ее творчества. Такими песнями, как «Влюбленный гном», «Большой хоровод», Катя создавала образ девочки-подростка, обаятельной и трогательной. Но время шло, родился у нее сын, и с этого события, а также с песни «Старое зеркало» Тухманова, Катя отсчитывает новый, уже взрослый период в своей музыкальной работе. Катя стала в песне серьезнее, глубже, но в ней осталась прежняя детская непосредственность и такая беззащитность. Хотя Катя теперь уже не так беззащитна. Во-первых, пришла известность, а во-вторых, и это, наверное, самое главное, появился спутник жизни и единомышленник, аранжировщик и композитор Андрей Батурин, который помог Кате собрать музыкантов, объединив их в группу «Алло». Взял на себя Андрей и часть менеджерских хлопот, благодаря чему и появилась, наконец, эта пластинка, которую так долго ждали многочисленные поклонники и поклонницы, для которых Катя всегда оставалась своей, а не обитательницей музыкального Олимпа. Вот так вот Асиашвили написал о группе «Алло», но больше о Екатерине Семеновой, которая является непосредственно лидером группы «Алло». У меня, кстати, аж две пластинки одинаковые с этой группой вот попались. Ну, достаточно популярная была раньше, поэтому у многих была. И вот то одного, то от второго слушателя перекочевала пластинка ко мне. Напомню, номер телефона +38072-101-22-63, номер телефона мобильного оператора «Лугаком» для жителей Луганской Народной Республики. У кого будет желание, связывайтесь по этому номеру, звоните, пишите, если захотите подарить свои пластинки. Если же вы слушаете нас за пределами Луганской Народной Республики, то этот номер телефона +38072-101-22-63 привязан к WhatsApp и Telegram мессенджеру, поэтому можете писать сообщение либо звонить туда же. Комментируйте, как вам понравился оркестр Поля Мариан, и как вам нравится или не нравится Екатерина Семенова и группа «Алло»? Вообще слушали ли вы ранее такую вот группу? Ну, а мы прямо сейчас послушаем с вами первую сторону этой пластинки. «Вечер вдвоем», «Здравствуй, как дела?», «На ты», «Цветы из папье-маше». Запись 1988 года, на дворе 2021. Не пугайтесь, не смущайтесь, ничего страшного. Музыка хорошая, добрая, вечная, всегда остается в душах и в сердцах, и она не может не радовать наше сознание. Слушаем. Алло, алло, в нашем эфире. Возвращение в Эдем. Только винил. Тихий город зажигает вновь в свои огни. Лунный свет дрожит, как в небе морском. В этот вечер мы с тобой одни, в этот вечер мы с тобой одни. Я мечтала так давно о празднике таком. У меня сегодня был такой тяжелый день. Я устала от забот и бесконечных дел. Ты принес счастливую сирень, ты принес счастливую сирень, и подарок лучше вряд ли сделать бы сумел. Этот вечер с тобой мы проведем, с тобою лишь вдвоем. Тревоги все погоним прочь, и свечи звон. Телефон пускай тревожит нашу тишину. На звонки прошу не отвечай, на звонки прошу не отвечай. Ты сегодня слушай и люби меня одну. здесь с тобой, мы в метро случайно. Много лет прошло, боль обид ушла, блеск в твоих глазах, огонек печальный. Здравствуй, как дела? Ничего, дела. Гости позвала, телефон дала, о, дела. Не заставил ждать, ты пришел, как прежде. В доме праздник был, музыка была, свет из-под ресниц, огонек надежды. Здравствуй, как дела? Ничего, дела. Как стена была, знаешь, не ждала, о, дела. Как мои дела? Не живу без дела. Как мои дела? Дел не в проворот, дел не в проворот. Как мои дела? Никому нет дела. Праздник каждый день, лето круглый год, лето круглый год, лето круглый год. Видишься, не рву, жизнь не удела. Годы не спеша, как роман и станет. Сможешь заходить, вот и все дела. Ничего, дела, я не солгала, о, дела. Как мои дела, не живу без дела. Мои дела, дел не в проворот, дел не в проворот. Как мои дела, никому нет дела. Праздник каждый день, лето круглый год, лето круглый год, лето круглый год. Как мои дела, не живу без дела. Как мои дела, дел не в проворот, дел не в проворот. Как мои дела, никому нет дела. Праздник каждый день, лето круглый год, лето круглый год, лето круглый год. Вы часто в гости приходили к нам. При виде вас я так смеялась звонко и радовалась ласковым словам. Вы мне всегда игрушки приносили или в цветных обертках шоколад. Вы тогда уже меня любили, а я ловила ваш смущенный взгляд. Вы тогда уже меня любили, а я ловила ваш смущенный взгляд. Я выросла, и мы теперь на ты. И вместо кукол ты приносишь мне цветы. Я время подгоняла, а ты не торопи. Я знала, знала, знала, что ты меня любишь. Романы я старинные читала, как будто бы молитвы перед сном. Но только я тогда еще не знала, что будем мы так счастливы вдвоем. Вы со страниц немного пожелтевших сошли к моим протянутым рукам. Вы губ моих коснулись онемевших и дали жизнь моим прекрасным снам. Вы губ моих коснулись онемевших и дали жизнь моим прекрасным снам. Я выросла, и мы теперь на ты. И вместо кукол ты приносишь мне цветы. Я время подгоняла, а ты не торопил. Я знала, знала, знала, что ты меня любил. Я выросла, и мы теперь на ты. И вместо кукол ты приносишь мне цветы. Я время подгоняла, а ты не торопил. Я знала, знала, знала, что ты меня Большая их красота, ушедшей любви. божья гая, как будто прощальный твой взгляд. Закончилась эта пластинка, вернее, закончилась первая сторона этой пластинки «Вечер вдвоем», так и называется альбом группы «Алло» и Екатерины Семеновой. На второй стороне здесь «Угадай», а также «Романс», «Вечерами», «Как мне сегодня петь» и «Ой, перестаньте», тоже запись 1988 года, но выпуск 1989 года записали и через год выпустили. Продолжаем слушать только винил в рамках программы «Возвращение в Эдем». лежу я на земле. И за зимой зима проходит под ногами, и день за днем гляжу на снег, и наглядеться не могу снегами. Из года в год хожу я по земле. Сердце у людей, живущих здесь, должно любезным быть от этих зим, прозрачным быть оно должно, и совесть белую, как снег, нести в себе. О, сердце у людей, живущих вечерами, я письма все твои читаю, а вечерами до мелочей все вспоминаю. А вечерами, вечерами смотрю на фото, где мы вместе, кручу пластинку с нашей песней, нашей песней. А вечерами, вечерами я письма все твои читаю. А вечерами, вечерами до мелочей все вспоминаю. А вечерами, вечерами смотрю на фото, где мы вместе, кручу пластинку. Не притворяться и не лгать, и ночью плача повторять. Талант для всех, а боль одна, и горечь всю до дна и спит. На сцену снова выходить и петь, как пела, и любить. Обиду в сердце позабыв, как мне сегодня петь, как мне собой владеть, как рассказать, что сердце мне тревожит. Пусть переполнен зал и светятся глаза, артист себе принадлежать не может. Как мне сегодня петь, как мне собой владеть, как рассказать, что сердце мне тревожит. Пусть переполнен зал и светятся глаза, артист себе принадлежать не может. Как трудно быть самой собой, не повторить других ни в чем, бурлить рекой, а не ручьем, самой собой вступая в бой. Но я верна судьбе своей, она до капельки моя. Вот потому сегодня я пою, желая счастья ей. Thank you. приучите меня жить. Но себе уж как-нибудь сама я разберусь. И замуж за кого мне выходить? Не вам о том судить. Без вас я обойдусь. И надо мне изми до женихов, барменов из кафе, артистов из кино. И не с чем так много тратить слов. Свой выбор все равно я сделала давно. И перестаньте выходить вокруг да около. Советы ваши больше слышать не могу. Я если выйду замуж только за геолога, и мы уедем с ним в далекую тайгу. А что в тайге комфортный ночевал? И кофе по утрам в постель не подают. Мне все это известно и без вас. Но мне не повредит палаточный уют. И пусть там комары и мошкара. Да лучше, чем всю ночь машину за окном. Зато какие песни у костра. До самого утра мы вместе пропоем. Ой, перестаньте выходить вокруг да около. Советы ваши больше слышать не могу. Я если выйду замуж только за геолога, и мы уедем в свою далекую тайгу. С геологом не стану я скучать, а в городе меня измучила тоска. Мы будем с ним без устали шагать. Вот только бы скорей меня он отыскал, и мы пройдем нехоженной тайгой. А ты ищи те места, где прячется руда, и о своей квартире городской. Я, может быть, уже не вспомню никогда. Ой, перестаньте выходить вокруг да около. Советы ваши больше слышать не могу. Я если выйду замуж только за геолога, и мы уедем в далекую тайгу. Ой, перестаньте выходить вокруг да около. Советы ваши больше слышать не могу. Я если выйду замуж только за геолога, и мы уедем в далекую тайгу. Все, друзья, услышимся уже с вами в следующих программах «Возвращение в Эдем». Напомню, по воскресеньям 14.10 по московскому времени, а также понедельник 21.10, опять же, по московскому времени. Мы выходим на нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Слушайте нас. Это только винил у нас звучит в рамках программы «Возвращение в Эдем». До новых встреч в эфире, друзья! Вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Плюс 3-8-0-72-101-22-63. Номер телефона для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой «Возвращение в Эдем». Каждое воскресенье 14.10 и каждый понедельник 21.10 по луганскому времени слушайте программу «Возвращение в Эдем». Только винил. Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя.